Осень. Грозы ополаскивают небо, побережье, улицы, багровое солнце погружается в море, заливая огнем западные стены Сен-Мало. Три лимузина с обмотанными тканью глушителями призраками скользят по Рю де ла Кросс. Человек 10 немецких офицеров, сопровождение примерно такого же числа людей с камерами и софитами, поднимаются на голландский бастион. Этьен наблюдает за ними в бронзовую подзорную трубу из окна шестого этажа. Здесь капитаны, майоры и даже один подполковник, он левой рукой придерживает воротник, правой указывает на островные форты. Солдат пытается прикурить на ветру, у него сдувает пилотку и уносит в море, остальные хохочут. Из дома Клода Левитта через улицу со смехом выпархивают три женщины. Окна Клода ярко освещены, хотя в остальном квартале нет электричества. Кто-то открывает окно третьего этажа и выбрасывает стеклянную стопку, она со звоном катится по улице Вабарель. Этьен зажигает свечу и поднимается на шестой этаж. Мари Лора уснула. Он достает из кармана скрученную бумажную полоску, разворачивает. Все его попытки взломать шифр оказались тщетны. Он записывал числа в столбик, складывал, умножал, никакого результата. И все же результат есть. Ушли пугающие головокружения, в глазах не мутится, сердце не стучит, как сумасшедшее. Уже почти месяц с тех пор, как он последний раз сжимался в комок и силился отогнать проходящих сквозь стены призраков. Когда Мари Лора возвращается с хлебом, когда Этьен разворачивает тоненькую бумажную полоску и подносит губы к микрофону, он чувствует себя уверенным, живым. 56 778, 21, 4567, 1094, 467 813. Затем время и частота следующей передачи. Это продолжается уже не первый месяц. Через каждые 2-3 дня в очередном батоне оказывается полоска бумаги. В последнее время Этьен стал передавать музыку. Всегда по ночам и не больше полутора минут. Дебюсси, или Равель, или Массне, или Шарпантье. Вставляет микрофон в патефонную трубу, как годы назад, и включает пластинку. Кто слушает? Этьен воображает коротковолновые приемники, спрятанные в коробках из-под овсянки, под полом или в детских кроватках. Он воображает 2 или 3 десятка слушателей на побережье и, может быть, еще сколько-то в море, капитанские приемники на свободных судах, везущих помидоры, беженцев или оружие. Англичане, ждущие чисел, а не музыки, наверное, девятся. Зачем? Сегодня он включает «Времена года Вивальди», «Аллегро» из концерта «Осень». Пластинку, которую его брат купил за 55 сантимов в лавке на Рю Сент-Маргерит 4 десятилетия назад. Тихо бренчит клавесин, скрипки плетут затейливое барочное кружево, низкое треугольное помещение чердака наполняется звуками. В квартале отсюда, 20 метрами ниже, 12 немецких офицеров позируют на камеру. «Слушайте», — думает Этьен, — «слушайте». Кто-то трогает его за плечо. Этьен вздрагивает и едва успевает ухватиться за наклонный потолок, чтобы не упасть. У него за спиной стоит Мари Лора в ночной рубашке. Скрипки то падают, то взмывают. Этьен берет Мари Лору за руку и, покуда крутится пластинка, а передатчик шлет музыку через крепостные стены, прямо через немцев в море, ведет ее танцевать. Он кружит ее под низким скошенным в две стороны потолком, ее пальцы мелькают. В свете свечи она кажется существом из иного мира, лицо сплошные веснушки, глаза как коконы паучьих яиц. Они неподвижны, но его это не нервирует, они как будто смотрят в другое, более глубокое пространство, целиком состоящее из музыки. Грациозное, стройное, движения точны и согласованы, хотя она танцует, наверное, первый раз. Музыка по-прежнему играет, слишком долго. антенна не убрана и, возможно, угадывается на фоне неба. С тем же успехом можно было устроить на чердаке полную иллюминацию. И все же музыка льется. Мари Лора закусила нижнюю губу, ее лицо сияет отраженным светом свечи. Этьен глядит на нее и вспоминает болото за городской стеной в те зимние вечера, когда солнце уже совсем низко, но еще не совсем ушло за горизонт, и камыш пылает закатным огнем. Места, где он часто бродил с братом целую жизнь назад. «Вот что означают числа», — думает он. Концерт закончился. Под потолком бьется оса. Передатчик еще включен, патефонная иголка крутится на последней дорожке. Мари Лора запыхалась и улыбается. Проводив ее спать, Этьен задувает свечу и долго стоит на коленях рядом с кроватью. Всадник смерть едет по улице внизу, заглядывая в окна. На лбу у него огненные рога, из ноздрей идет дым, в костлявой руке список с адресами. Он смотрит сперва на немецких офицеров, выходящих из лимузина перед шато, затем на ярко освещенные комнаты парфюмера Клода Левитта, затем на темный высокий дом Этьена Леблана. «Минуй нас, всадник, минуй этот дом».